Глава 70. Банда. Все четверо вышли из заброшенного дома, где их собирали, и огляделись по сторонам, пытаясь понять, в какую сторону им теперь идти, чтобы вернуться домой. «А вас подмастерье Доу не хватится?» Никите эта пауза далась тяжелее всех, и он первый задал вопрос. «У них что-то случилось в Совете Мастеров, так что Гаррис Доу был вынужден нас оставить». Серега недовольно поморщился и тряхнул вихрами. «И ученик Марики тут же этим воспользовался, чтобы нас похитить. Нет, чтобы попросить нас самих уйти. И ведь теперь как-то придется оправдываться за прогул. А ты, кстати, как вчера выжил?» Если Серега сокрушался о своих проблемах, то Данила решил поинтересоваться делами их слуги. «Мы потом видели, как Виктория прошла с какой-то шишкой из полиции. Это он вас спас?» «Это был детектив Маули». Никита замер, ожидая, не сопоставит ли кто-то этот ответ с недавними словами Марики о его табличках. Но тут он вспомнил, как девушка обещала, что их никто не слышал, и облегченно выдохнул. Интересно, как ей удалось скрыть разговор от всех остальных? «И как же он пришел так быстро?» Данила не был удовлетворен услышанным и жаждал деталей. «Я же слуга. Я всего не знаю». Никита тут же выложил в ответ свой главный козырь. «Но, судя по разговорам, его кто-то вызвал специальной табличкой. На Викторию и раньше нападали. Вот он и ловил убийцу на живца. Но, увы, не успел». «А про нас никто не спрашивал?» Теперь в разговор вступила еще и Алиса. «Меня допрашивала полиция, но лишь как свидетеля. Так что я решил, что будет лучше вас не тревожить, и не стал говорить, что был не один». «И они поверили?» «Вроде бы». Никита растерялся от слов девушки. Такой вариант он что-то не рассматривал. «Хватит о прошлом». Серега вмешался в разговор. «Давайте лучше о будущем. Если мы не хотим, чтобы через неделю нас опять прижали, то лучше будет поработать поактивнее над заданием Марики. Чем быстрее она получит свое и свалит из Никса, тем лучше будет для нас. И как мы все понимаем, единственное, что заинтересовало нашу нанимательницу, это Зорг. А на него мы можем выйти только через Викторию. Понимаете, о чем я?» «Надо снова свести ее с нашим вонючкой». Алиса, похоже, уже выкинула из головы то, кто именно спас ее меньше получаса назад и вернулась к своему любимому прозвищу для Никиты. «Я могу попробовать с ней поболтать. Вы же знаете, как я умею это делать. Думаю, у меня получится убедить ее сменить гнев на милость». «Я проверю кое-что другое», — Данила задумался. «Вы слышали, что в секте есть отдельный корпус, где тренируют боевых слуг? Никаких духовных техник, но зато их обучают владеть телом и прикрепляют для стажировки к сотрудникам секты. Думаю, мои агенты смогут пристроить туда Кита, а потом сделать так, чтобы его закрепили именно за нужным отделом». «Неплохо». Серега даже не стал спрашивать мнение Никиты, что немного обидело парня. С другой стороны, он решил, что если инициатива Алисы поможет ему помириться с Викторией, то он только за, и план Данилы тоже неплох. Парень уже где-то слышал о боевых слугах и в целом был не против расширить свои тренировки. А вот что Никиту смущало, так это сама необходимость на кого-то работать и шпионить. На этот раз они выкрутились, но что будет дальше? Даже если сбежать на землю, Марика ведь сможет их там достать. И что, теперь всю жизнь пребывать в страхе? Единственное, что пока кажется реальным выходом из ситуации, это стать сильнее самому и продолжать авантюру с зарабатыванием денег. Причем, если со вторым придется ждать до вечера, когда они договорились встретиться с Арией, то первым можно было заняться и прямо сейчас. Дневник ничего не сказал о продолжении эмбарго на тренировке, а значит, можно попробовать продвинуться дальше. На этот раз не просто так, а используя духовную пилюлю. Раз уж Никите с учетом сделки теперь не надо их все продавать, то как минимум одну штучку можно попробовать использовать для собственного развития. Надо только оторваться от остальных. «Кит!» — Серега позвал слугу. «Вот тебе 10 серебряных монет. Пробегись тут по лавкам и купи нам чего-нибудь перекусить. а то после тренировок стандартных порций лично мне не хватает. Есть! Слуга тут же довольно засветился, словно задумал потратить часть выданных ему денег на себя, и исчез с огромной скоростью, свернув за первым же поворотом. «Правильно, что от него избавился. Теперь можно поговорить по-настоящему». Алиса подошла к Сереге, а потом со всей силы врезала ему правым кулаком по груди. «Почему ты не сказал Марике про ту страницу и чуть не дал этой стерве меня убить?» «А вдруг она ничего не значит? Мы же так и не смогли ее прочитать. Тем более, что версия с мастером Нилом ее не заинтересовала. Или ты забыла, у кого ее для нас скопировали?» «Только не надо прикидываться, я не кит. Меня так не заболтать!» «Тогда ты и так все понимаешь». Серега выглядел все так же спокойно. «И я был уверен, что Марика блефует с твоей смертью. Дошло бы до крайности, показал бы эту страницу. А так, не зря терпели. Вон выяснили, что наш слуга, оказывается, тоже что-то там делает, а не только по девкам шляется». «Мне плевать, чем он там занимается!» Алиса фыркнула в ответ. «Гораздо важнее, чем будем заниматься мы. Все же понимают, что делать ставку только на кита глупо». «Ясное дело». Данила флегматично согласился с девушкой и принялся ждать, что же скажет Серега. И тот не замедлил с ответом. «Все просто. Парню мы сказали, что будем отслеживать новые попытки контакта с Викторией. Но на самом деле нам это и не нужно. Ведь тот же Зорк ищет девушку для чего? Чтобы выйти на секрет секты. И зачем нам, спрашивается, следить за ним, если можно будет сразу копнуть глубже? Проверим все контакты Виктории за последний месяц. Поймем, с кем она общалась, раз заинтересовала людей вроде Марики и Зорка. А потом посмотрим, не получится ли нам самим прибрать этот таинственный источник силы, о котором все говорят. Вы же слышали, что сказал Кит?» «Да. Тайные техники демонологов и некромантов». Вот теперь Данила уже не стал молчать. «И именно поэтому я считаю, что нужно сначала разобраться с этой страницей. А вдруг там найдется одна из тайных техник?» «Решено!» — Серега махнул рукой. «Тогда делаем вид, что всеми силами работаем по варианту с внедрением слуги. Параллельно занимаемся переводом и расследованием контактов нашей цели. Все согласны?» Данила с Алисой сосредоточенно кивнули. Они уже поняли главное правило этого мира. Хочешь выжить — стань сильнее. И они сделают все, чтобы заполучить новую силу в свои руки.